Больше всего агитировали рабочих людей «Спартака», «Красные». Но было и националистическое движение. Националистическое у нас здесь возглавлял старый господин Яспер, капитан Яспер, который потерял руку в 16 году во Франции, когда наш 3-й верхнепоморский гвардейский полк штурмовал форт Даумон. И хотя, пожалуй, в то время он уже не относился к верхнепоморской гвардии, а был лишь 2-м запасным штурмбатальоном. Нас тогда разбили 2 раза под Соммой, и от полка осталась лишь стрелковая рота и саперный взвод. В этом взводе служил и я, под начальством молодого лейтенанта Яспера, сына старого Яспера, богатого хозяина из Гальчейс. Мне тогда было 20 лет. Господин Яспер на год старше меня. Он происходил из Гольцтвиц, или как сейчас называют, из Галчериц. А после 33-го, вы знаете, что случилось в этом году в Германии. Итак, после 33-го молодой господин Яспер стал государственным комендантом Колбасского замка, потому что никто из союза земледельцев не мог тогда разыскать наследников господина капитана Харта. Фрич, прерывая я немца. В каком году умерла жена капитана Харта? У вашего дедушки была хорошая память, и он наверняка это запомнил. О да, мой дедушка имел исключительную память, не то что я. Но ведь мой дедушка не был на Курской дуге. Вы ведь знаете, что там творилось, правда? Госпожа Харт как раз умерла в 23-м году, по-моему, весной. Я когда только вернулся из госпиталя, а ее уже не было в живых, мой дедушка похоронил ее рядом с господином капитаном Хартом. Она так пожелала, а вернее приказала перед самой своей смертью. Она всегда приказывала, Герр Хауптман. И все вокруг называли ее Фельдфебель Харт. Она очень этим гордилась. Но, что самое странное, она так и не научилась правильно говорить по-немецки. Ужасно коверкала слова. Я помню, как она на меня кричала по-польски: «Герман, мать твою, чокнутую!» Я до сих пор, Герр Хауптман, не знаю, что это значит. И хотел бы, чтобы вы мне потом объяснили. Она была из крестьян, из польских крестьян, которые приходили сюда искать работы в больших немецких поместьях. Почему господин капитан Харт на ней женился, этого я не знаю. И не знал никто вокруг. Ну, наверное, потому что она была красивой, очень красивой, даже настоящей красавицей. И когда выходила за капитана Харта, имела всего 17 лет. Хотя мой дедушка, а он все помнил, говорил, что капитан Харт взял в жены польку, потому что из-за него расстреляли тех поляков в дюнах. Но это случилось не из-за него, а из-за барона Каспара фон Кольбатца. Их же выдал не капитан и не мой дед, правда? Возможно, Фрич. А что случилось с сыном капитана Харта? У него был сын? Да. Его сына звали Матеуш, по-нашему Матиас. С этим сыном тоже получили странные вещи, Герр Хауптман. Он являлся единственным сыном капитана Харта и госпожи Харт. Мой дед, это я и сам прекрасно помню, шел год 20-й, а может уже и 21-й, и приехал их сын из Познани, где он учился. Приехал на одну только ночь, и помню, рано утром опять уехал. Я сам отвозил его в город к поезду. На вокзале он мне велел купить билет, сам не хотел идти к кассе. И когда он доставал деньги, то я разглядел хорошо, у него под пальто был большой пистолет в кобуре, боевой парабеллум. Он мне дал на чай золотую монету и сказал: «Герман, береги мою мать. Помни, когда сюда вернутся поляки, волос твоей головы не упадет. Тебе нечего бояться. Фричи всегда были с поляками в хороших отношениях». Очень меня удивили его слова. Что это означало? Когда сюда вернутся поляки. С тех пор прошло целых 25 лет, и только в 45-м на Колбасской скале появились поляки. Но сын капитана Харта, господин Матеуш, не пришел, и никто его больше в замке не видел, хотя многие спрашивали о нем и помнили его. Но когда началась репатриация, когда немцы начали упаковывать чемоданы, тогда совсем перестали спрашивать, потому что каждый имел достаточно своих забот. О Кольбатцах вообще почти не говорили, иногда вспоминали, но так, как нечто давно ушедшее.